Не разные там рябчики и глухари, Лайка объявила своему хозяину бойкот. Соседи. Костаревы обычно держали в своем подворье кабанчиков. Теперь вот свинка попалась. Ест она все без разбору. Но такой аппетит у нее, сказали соседи, будет не всегда. Придет время, к еде не притронется. Будет дуром орать и неделю, и две, потеряет в весе. А чтобы этого не случилось, баба Нюра советует прибить на дне корыта медную пластинку. Вот и не будет тогда Хавронья по Борову тосковать. Насчет врачевания окисью меди Костарев сильно сомневался. Но дед Флегонт тут же поддержал свою бабу Нюру, подтвердив энергично, что метод этот надежный, испытанный и вполне безопасный. С Ржамачевыми Костарев всегда в дружбе жил, теперь еще крепче сдружился. Уйдет на работу, старики и свинку накормят, и кур, и гусей, а нередко и картошки наварят для всей горластой оравы двора. Ничего, Паша, ничего. Нам ходить сюда неубродно, воркует покладистая баба Нюра и, выказывая солидарность, подбадривает. Никуда твоя Даша не денется, прилетит. Тут как тут, со своей подпоркой и дед. Главное, паря, не дрейфь. Характер мужицкий, выдерживай до конца. Буду стараться, Флегонт Евсеевич. Попробую. Улыбчиво пообещал Костарев. В поселке мало кто зовет Ржамачева по имени-отчеству. Имя Флегонт скорее подошло бы какому-нибудь деду-бородачу, рослому, крупному, а не этому сухонькому, безбородому старичку. Оттого, наверное, и прилепилась к нему уменьшительная от Флегонта Фленка. В народе он везде и всегда Фленка, и никто другой. А еще его называют здесь лесным индейцем. У него широкое скуластое лицо цвета прокаленного кедрового ореха, черные раскосые глаза. Индеец, не дать не взять. Ему уже далеко за 80, бабе Нюре под 70, тучная, рыхлая. Она возле него, как копна сена, рядом с неокоренным и уже изрядно иструхшим пнем. Фленка всю жизнь прожил в тайге на заимке. Было там еще два рубленых дома, и жили у них такие же, как и Фленка, отшельники, с той лишь разницей, что он остяк, а они русские. Охота и рыбалка были их профессией, страстью, тем единственным, что давало средства на жизнь. Каждое лето все трое по речке Майге, Май-Пакетский кедр, Га, река, то есть кедровая речка, добирались до дальнего на обласках, продавали беличьи, андатровые, соболиные, шкурки, набирали тут разных припасов и опять уплывали, чтобы не появляться опять целый год. В один из таких приездов Ржамачев познакомился с Нюрой и задержался дольше обычного. Нюра работала сучкорубом. Ей было тогда за 30, а старый холостяк Фленка разменял к той поре пятый десяток. В то же лето он сделал на обласке еще несколько рейсов и увез свою Нюру в немудреные свои места. Вначале приобщал жену к охоте, но родился сын, и охотничьи уроки пришлось оставить. Время шло, сын подрос, учился в школе-интернате для детей народов Севера, потом в институте. Давно уже обзавелся семьей, живет в Омске. В дальнем Ржамачевы поселились года за два до того, как приехали Костаревы. Пенсию дед заработал в кооп зверопромхозе, числился там штатным охотником, а бабе Нюре пенсия выпала небольшая под стать трудовому стажу. Живут старики безбедно, Фленка вяжет и продает рыболовные снасти, да и сам еще даже зимой выпутывает из сетей